Примечание, главе 27. «Воздадим кесарю кесарева, а гулену гуленова». Здесь перефразируется евангельское изречение Иисуса, когда ему был задан провокационный вопрос, разрешает ли его учение платить подать кесарю, то есть Цезарю, римскому императору. Христос отвечал: «Отдавайте кесарю кесарева, а Божие – Богу». Евангелие от Марка. Конец примечаний, главе 27.